Лисий Брех говорил тихим и полным печали голосом. Было очевидно, что бы там ни случилось, это сугубо личная тема для бана. На некоторое время на поляне, где мы сидели, повисла неловкая тишина. Мне не хотелось заканчивать вечер на такой печальной ноте, так что я решил расспросить о других грехах. Если их здесь нет, то и расстроиться они не могли. Остальные? – переспросила Диана. Девушка единственная, кто вообще отреагировал на мой вопрос. Честно говоря, я мало что о них знаю. Меня всегда волновал только капитан. Ши-ши-ши. Может, это будет звучать странно, но мы не сказать, что были слишком дружественным коллективом. Некоторых грехов я даже в лицо не видела ни разу. Как это? Несказанно удивилась Элизабет. Ну, тот же грех похоти. Козел Гаутер никогда не снимал своих доспехов или даже шлема. Мерлин всегда казалась мне слишком увлеченной своими экспериментами, а Исканар, ну, он странный. Насчет Кинга, хм, я думаю, что он фея. Кажется, хи-хи. Ками сама, она напилась. Вот ведь женский алкоголизм, он ведь не лечится, вроде бы. И я еще называю себя медиком. Ах-ах, кажется, я тоже слегка перебрал. И ты, Брут. Внутренне кричал я, обнаружив пьяного в стельку клона. Эта наглая морда заливисто храпела на улице перед шляпой кабана. Рядом устроилась великанша Диана и лисий грех Бан. Мела, Элизабет и Харка я не наблюдал. Возможно, они смогли дойти до своих кроваток. Алкоголики хреновы. Стоило, понимаешь, заняться наукой, как эти уроды напились без меня. А самое обидное, что клон меня предал. Раздосадованно достав кунай, я со всей возможной злобой пырнул этого ублюдка. Клон развеялся в облаке дыма и с тихим пфф, а на меня навалилась целая куча его воспоминаний. Блин, вот ведь сволочь, сам набухался, а мне теперь от похмелья страдать. Или это у меня от злости голова начала болеть. Впрочем, долго сердиться я не смог. Клон добыл важную информацию о строении тела принцессы Элизабет и немного информации о прошлом грехов. Захотелось сразу же пойти изучать пузырек с кровью принцессы, но я и так сегодня устал со всеми этими экспериментами. Хотелось быть уверенным в лояльности и способностях своего нового миньона. Эдотинси работал без каких-либо нареканий, и это не могло не радовать. Что печалило, так это то, что подопытный святой рыцарь казался сущим слабаком. Его скорость, рефлексы и сила могли претендовать на сильного чунина, но никак не могли соперничать с Джонином. Такое себе приобретение, хотя я и не надеялся ни на что изначально. Главное, что само Дзюцу проверил и убедился в его корректной работе. С тем, чтобы найти сильных приспешников, проблем возникнуть не должно. У меня даже есть один на примете. Усталый, но довольный тем, как прошел этот день, я завалился в свою лабораторию и улегся спать. Отсыпался долго, и едва не проспал начало нового приключения. Ранним утром мама Харка разбудила Диану, и они смогли добраться до таинственной столицы мертвых буквально за несколько часов. Столица мертвых не впечатляла. Она скорее деревню напоминала. Заброшенную и полуразрушенную деревню. Бан первым побежал изучать деревню. Этот ленивый лис выглядел подозрительно мотивированным. Если верить той истории, частью которой он вчера поделился с клоном, можно предположить, что он желает встретить деву-хранительницу, ну или ее душу, если быть точным. Мы последовали за ним, но потеряли из виду. Быстрый засранец. Только услышав звуки битвы, мы быстро последовали в ту сторону. Бан вошел в потасовку с каким-то ребенком или молодым подростком с рыжими волосами. Парень в аквамаринового цвета куртке и с коричневым капюшоном висел в воздухе в то время, когда Бан кашлял кровью от пробившего его грудину копья. Судя по удивленно-радостной реакции Мелиодаса, летающий парень – это никто иной, как Кинг, медвежий грех лени. Тем не менее, Бан почему-то в упор не узнавал парня. Да и я, если честно, слегка удивился от слов капитана. На разыскной листовке Кинг изображен как более взрослый человек. «Кинг!» – радостно прокричала Диана. «Мы как раз тебя искали. Я так рада снова тебя видеть». Никак не прореагировал на это. Пацан поманил к себе застрявшие в бане копья, и то послушалось словно живое. Не успел никто из нас и слова сказать, как пацан развернулся и улетел в сторону густого леса. Мелиодас нахмурился, но никак это не прокомментировал. Вместо того, чтобы преследовать товарища, ребята решили позаботиться о двойке совсем еще маленьких детишек, на которых Бан натолкнулся перед сражением с Кингом. Судя по всему, они, жители этой деревни, единственные жители. Мы с Баном быстренько разогрели остатки, что остались после вчерашней пирушки, и заставили детей покушать. Их животы урчали так, что за десяток километров было слышно, наверное, но ребята упорно отказывались кушать. Молодцы, раз не доверяют нам полностью. В итоге они набросились на тарелки только после того, как Бан пригрозил отдать всех Арку. в Пафиба Бальфае. С набитым ртом поблагодарил нас мальчишка, пока его сестра молча кушала. «Услуга за услугу», — хмыкнул Бан. «В обмен, не расскажете нам, где столица мертвых? Бан, мы же нашли Кинга, нам туда больше не нужно», — возразил Мелиодас. «Да не мог тот пацан быть Кингом. Вообще-то это он и был». «Нет, да, нет, вы тоже хотите попасть в столицу мертвых?» «Покушав?» — спросил мальчик. «Тоже?» — удивился Лисий Грех. Тот мальчик тоже постоянно спрашивал. Он очень хотел попасть туда. Похоже, он давно ее искал. «Ее что, так трудно найти?» — спросил Хорк. И я заметил, что ребята вообще не прореагировали на говорящую свинью, словно каждый день таких животных встречают. «Нет, она совсем рядом», — мальчик покачал головой. «Вход в столицу мертвых находится в деревне. Только так просто туда не попасть». После еще 10 минут расспросов и уточнений, сестра парня выдала исчерпывающий ответ на вопрос, как попасть в это загадочное место. «Дорогие сердцу, общие воспоминания откроют путь в столицу мертвых», — так всегда говорил старик по соседству. «Простите, это все, что я знаю». «Не волнуйся», — Бан протянул длинную руку над столом и растрепал волосы девочки. «Этой информации достаточно, чтобы отплатить за угощение». Девочка смущенно улыбнулась и продолжила опустошать тарелку. «Так, прежде чем ты, Бан, сорвешься на поиски, я бы хотел прояснить несколько моментов», — нахмурившись произношу. «Чего тебе? Просто будь любезен, подтверди или опровергни мои слова. Ты рвешься в столицу мертвых, чтобы встретить Элин. Мне вчерашних душевных разговоров хватит на столетие вперед», — нахмурился Лис. «Но ты ведь понимаешь, что мы все в любом случае пойдем за тобой. Команда должна поддерживать друг друга, как это возможно, если ты не доверяешь нам». «Точно-точно, Бан, ты никогда не рассказывал нам об этой девушке», — Мелиодас поддержал мое начинание. «Потому что раньше у грехов необходимости в таких разговорах не возникало», — набычился долговязый блондин. «Да и ты, Кэп, тоже хранишь целую гору секретов, верно? Но пока что они не затрагивают наши общие интересы. Аркх, ладно, я действительно хочу еще раз встретить Элин. Довольны? Будь у вас возможность увидеться с дорогим человеком, которого вы утратили, вы бы упустили ее?» «Нет, конечно нет», — мягко произнесла Элизабет. «Я очень бы хотела встретиться с мамой». «Бан, примирительно поднимаю руки. Прости, что я заставляю тебя ятрить старые раны, но еще один вопрос. Как связаны Элин и Кинг? Насколько я понимаю, они оба из рода фей, он король их народа, а твоя девушка, дева-хранительница. Есть ли что-то еще?» Что-то в этой ситуации заставляло меня думать, что Кинг не просто так напал на Бана. Видимо, между ними есть какие-то терки, и единственное, что может связывать их, и о чем я знаю, это загадочная Элин. «Они брат и сестра», — признался Лис. «В этой истории еще оставалась целая куча вопросов, но по крайней мере я узнал, что до того, как вступить в Орден Грехов, Бан был достаточно успешным вором. Однажды он решил украсть таинственный фонтан юности, чтобы обрести вечную жизнь. Когда он нашел лес фей, то столкнулся с Элин, девой-защитницей. Их знакомство прошло бурно. Мелиодас долго смеялся, когда мы услышали, что девушка скинула Бана с обрыва. Дальше любовь, морковь и все дела. Элин отговорила нового знакомого от его затеи, сказав, что если осушить фонтан, то лес фей умрет. Бан предложил девушке путешествовать вместе с ним, но она отказалась, так как только она одна из фей могла защищать фонтан. Остальные казались намного слабее нее, а ее брат, король фей, исчез 700 лет назад. Лис пообещал, что найдет непутевого короля и вернет его в лес, чтобы освободить любимую от ее бремени. Но прежде чем это случилось, в лес пожаловал демон. Я увидел, как напрягся Мел при этих словах, и следующие слова Бана заставили меня понять кое-что важное. «Моя магия, кража, позволила вырвать сердце демона. Мне показалось, что бой уже выигран, но как оказалось, у демонов не одно, а целых 7 сердец. Мы с Элин были ранены, умирали. Я умолял ее испить из фонтана, но она не послушалась и заставила меня сделать это. Потом я убил демона, но для нее было уже слишком поздно. Арачимару сама словил бы оскомину от этой душещипательной мелодрамы, я уверен. Хорошо, что его здесь нет, а я не настолько черствый сукин сын. Главное не плакать, мужики не плачут». «Сэр Бан», — всхлипнула Элизабет. «Ладно уж, я пойду», — отмахнулся он, и, заложив руки в карманы, походкой отъявленного разбойника вышел на улицу. Оставив детей кушать, мы также вышли на улочки деревни. Ребята упорно искали скрытый путь в этот загробный мир, я же, честно говоря, не думал, что из этого что-то получится. Попасть в чистый мир невозможно, пока ты жив. Во всяком случае, это то, что я твердо знал. Если эта таинственная столица похожа на загробное царство из моего прошлого мира, то там должны действовать такие же законы, верно? Как оказалось, в этот день, новый мир решил показать мне и остальным, что в этой жизни возможно многое. Просто нужно, чтобы звезды сложились. Не знаю, действительно ли это были дорогие сердцу воспоминания, но на поляне, на середину которой вышел Бан, вдруг из ниоткуда образовались прекрасные цветы роз. Еще секунду назад там росла одна лишь невысокая трава, а тут раз и целое поле цветов. Мы едва успели войти на поляну, как лепестки роз поднялись вверх в чудесном хороводе, окружив наши фигуры. В последнюю секунду, прежде чем странное явление накрыло нас с головой, кто-то успел влететь в облако из лепестков. Кажется, я видел куртку Кинга. Глава 8. Меня все еще одолевали сомнения. Знаете, как это бывает, когда привычная картина мира трещит по швам? Нет, ну может это и к лучшему. Потому как мое посещение мира, в котором должно быть живут души умерших, сильно выбило меня из себя. Когда лепестки роз развеялись и исчезли, словно их никогда не было, наша компашка обнаружила себя совершенно в чуждом месте. Деревня пропала, поляна исчезла, салатовое облачное небо раскинулось над нашими головами, огромные зеленые полупрозрачные кристаллы стали землей, по которой нам нужно было ступать. Это место казалось совершенно чуждым всему, что можно встретить в мире живых. Не только в кристаллах дело, прошу заметить, имелось что-то странное в самом воздухе, что-то необычное, мистическое. Мы не слышали ни порывов ветра, ни звуков природы. Казалось, это место мертво и заброшено давным-давно. Мы не видели полчищ призраков вокруг нас, но мне чудились голоса, что сливались в единую какофонию едва уловимого сплошного шума. Словно мы находились на самом дне непостижимо глубокого океана, отделенные от него тонким защитным колпаком, нет, воздушным пузырем. Не все впечатлились новым местом так же, как и я. Бан сразу же куда-то убежал, кажется, заметив что-то вдалеке. Летающий на большой зеленой подушке подросток, а также медвежий грех лени, Кинг устремился за ним вдогонку. Остальные следовали более спокойным темпом, думаю, они старались подстроиться под шаг Элизабет. Неважно, я все еще не мог поверить, что попал в здешний аналог чистого мира. Хоть это и крайне запретная тема для исследования, но многие, многие сильные шиноби пытались и не смогли. А тут я такой, раз и на месте, да еще и в сопровождении целой толпы зевак. Чувствую себя туристом в оцеплении китайских коллег с фотоаппаратами. В принципе, единственное, что хоть как-то меня успокаивает, это мысль о том, что законы столицы мертвых могут кардинально отличаться от таковых в чистом мире. Ну или же никто из шиноби не попал в обстоятельства, когда звезды сложились в нужный для входа узор. В общем, все, что я мог делать, так это затравленно смотреть по сторонам и рефлексировать. Признаюсь честно, когда появилась какая-то девушка с прищуренными глазами и длинными черными волосами, я почти не обратил на нее внимания. Ну девка и девка, шут с ней, как говорится. Ну напала она на нашу гоп-компанию, так и что, мало ли в мире самоубийц? Мел попросил увести Элизабет из Винтуса куда подальше, так не вопрос, уведу. Только оставьте меня вариться в собственном соку. Ребята разыгрались не на шутку, так что пришлось уносить принцессу еще дальше. Слишком уж у ребят большая песочница. Хорк испугался так, что бежал даже быстрее меня. Чтобы этот убогий не потерялся, пришлось следовать за ним. В тот момент, часть моего сознания ассоциировала Свинтуса с покемоном. Понятия не имею, что это за твари страшные, ну да ладно. В какой-то момент мы нашли Бана, Кинга и призрак Элин. Хорк точно бежал куда глаза глядят, или как их учуял. Походило больше на первое, но я успел заметить, что рыцарь ордена объедков имеет отменный нюх, похлеще еще как у собак какаши. Призрак девушки меня заинтересовал. Пока Элизабет общалась с найденными грехами, я посвятил себя изучению жителя столицы мертвых. Она была похожа на маленькую девочку лет 10, хотя на момент смерти, судя по словам Бана, ей должно было быть около 1000 лет. Феи взрослеют и стареют намного медленнее людей. Может быть, они вообще не взрослеют, вроде как они способны изменять форму, и Кинг может превратиться в более взрослую форму себя. Хм, это требует более детального исследования. Девочка с волосами цвета спелой пшеницы и золотыми глазами имела рост не больше 1,5 метра. Она носила белое длинное платье с большим бантом на спине. Что меня разочаровало, так это отсутствие крыльев. Что это за феи такие вообще? Пока я наблюдал за девушкой, Она внезапно превратилась в едва различимый сгусток М-чакры. «Сэр Кабуто, давайте немного вернемся, я волнуюсь за остальных», — попросила Элизабет. Осмотревшись по сторонам, я заметил, что Бан с Кингом куда-то пропали. «Пошли помогать остальным? Чего они вообще с этой девчонкой так долго играют?» «Конечно», — кивнул я. «Пока шли обратно, я на миг отстал и создал клона. Он догнал принцессу, а я вернулся к облаку чакры. Не знаю, чего я так старательно шифруюсь. Если по крайней мере тот же Мелиодас знает об этой моей технике, наверное, сила привычки. Если враг знает твои способности, это всегда плохо. В нашем обществе люди обычно шифруются даже от своих союзников. Всегда нужно держать парочку козырных карт в рукаве. Здравствуйте, Элин сама, слегка поклонившись в сторону сгустка, произношу. Он не отреагировал, но я ведь настырный. Меня зовут Кабуто Якуши, и я повар в шляпе кабана. Хаем, ну это бар Мелиодаса, в котором путешествует уже половина смертных грехов. Что значит сама? Вдруг спросил девичий голос, а секундой позже сгусток чакры снова превратился в образ парящей над землей девушки. Это уважительный суффикс, что используют люди с тех мест, откуда я родом. Что-то вроде этих ваших непонятных сэров и леди. Наверное, ты издалека, я никогда не слышала о таком. Тепло улыбаясь, произнесла она. «Моя родина расположена дальше, чем можно подумать, совершенно не грустно произношу. Новый мир – это целая куча всего для расширения кругозора и исследования. Демоны, феи, великаны. И это только верхушка айсберга, уверен. Элин сама. Можно просто Элин», – Кабуто, улыбнулась девочка. «Оставим формальности». «Хорошо, Элин, прости за любопытство, но меня давно интересовал этот вопрос. На что похожа жизнь после смерти? Я не могу ответить». Покачала головой девушка. «Не потому что не хочу, просто не знаю. Для меня это просто пребывание здесь. Думаю, есть более глубокие слои столицы, но призраки, которые туда уходят, больше не возвращаются. Тогда почему ты все еще здесь? Опять же, прости за мою настырность и дай знать, если я перехожу границу». «Нет, ничего. Я с удовольствием помогу друзьям Бана. Я тут потому что только так могу наблюдать за миром живых, за теми, кто мне дорог, за братом и за возлюбленным». На парочку секунд мой мозг включился на полную мощность. Я почти уверен, что слышал шум надрывно работающих кулеров. За этот короткий разговор я узнал больше, нежели от общения с Джудом, тем святым рыцарем, которого я сначала убил, а потом воскресил. Он вообще ничего не помнил насчет загробной жизни. Стоит ли риск свеч, вот в чем вопрос. Хотя, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это довольно любопытная информация, спасибо. Просто пообещай защищать Бана и Кинга, ладно? Светло улыбнулась блондинка. Насчет этого, Элин, я вижу, что они тебе дороги. Да и ты им, раз они осмелились зайти в такое место. Послушай, я ведь не просто повар, но еще и шиноби. Ну или волшебник, если по-вашему. Волшебники сильны, уважительно кивнула девочка. Честно говоря, я все еще не до конца в этом разобрался, но здешние шиноби делятся на два типа. Рыцари и волшебники. Первые что-то типа бойцов ближнего боя, их намного больше, но их экстраординарные способности достаточно ограничены. Скажем, они знают несколько дзюцу, не более. Волшебники же намного более универсальны и могут изучать десятки заклинаний. Одна из моих способностей. Качаю головой, отгоняя лишние мысли. В общем, я могу воскрешать людей. Это запретная магия, нахмурилась фея. Я только слышала о таком, и лично не встречалась. Но все источники говорят, что со смертью шутить опасно. Моя техника проверена почти на сотни шиноби. Возмутился я. Хотя отрицать того, что затеял все это, чтобы не только сделать приятное Бану с Кингом, но и ради науки, я тоже не стал. Просто умолчал об этом. Мне интересно, как будет себя вести девушка после возвращения в мир живых. Будет ли она помнить об этом месте или забудет все, как это было с Джудом? Что требуется для этого заклинания? Очень осторожно и тихо спросила Элин. «Мне нужно знать, где хранятся твои остатки, ну и найти какого-то несчастного ублюдка для жертвы». «Что?» — воскликнула она. «Нет-нет, Кабуто, оставь эту затею. Я не хочу забирать чью-то жизнь ради своего воскрешения. Это неприемлемо. Вот почему я говорю о том, что это запретная магия. Вообще-то, чисто технически, жертва не умирает в прямом смысле этого слова. Ее тело переделывается под душу умершего, а потом заменяется ею же. Но жертва не умирает, просто навеки становится немым и слепым узником своего, или вернее уже чужого тела. Я заставил себя умолчать и об этом. Что-то мне подсказывало, что такой нюанс не понравится деве-хранительнице еще больше. Ладно, выставляю руки в защитном жесте. Я все понял и осознал. Жизнь других, даже если это злодеи-рецидивисты, для тебя очень важна, могу это понять. Но если ты когда-то передумаешь, дай мне знать. Ладно, всякая жизнь священна. Рассматривая меня яркими золотыми глазами, твердо произнесла Элин. Даже жизнь демонов. Я не говорю, что люди должны позволять другим обижать себя, надулась девочка. Каждый должен иметь право на самозащиту. Но это не значит, что мы должны оправдывать каждое совершенное убийство сомнительными намерениями. Хаем, а если я когда-то улучшу свою технику, уберу часть с жертвой? Честно говоря, я сомневался, что такое вообще возможно. Не первый год ведь изучаю Эдатинси, знаю всего его тонкости и понимаю, что на данном этапе просто не могу обойтись без тела жертвы. Даже не знаю, все еще сомневаясь в моей искренности, протянула девушка. Создавалось такое впечатление, что она видела меня насквозь, хотя я уверен в языке своего тела. Я ведь шпион, чтоб его. Я умею врать. Уверен, что у тебя получится, а вот это она зря. Пускай я и не вижу никаких вариантов для соответствующего улучшения Эдатинси здесь и сейчас, но это не значит, что подобное невозможно в принципе. Нету ничего невозможного для настоящего ученого, тем более безумного ученого. Это вызов, ласково спросил я и поправил очки. Я вижу, что ты хороший человек, с милой улыбкой произнесла Элин. Даже если имеешь темное прошлое, только от тебя зависит, каким будет будущее. Но у тебя доброе сердце, и я верю в то, что ты сможешь достичь любых поставленных целей. Не если, а когда у тебя получится изменить твое заклинание, ты сможешь найти мое тело, спросив о нем у Бана. Прощай, сэр Кабута. В смысле те, начал было я, прежде чем заметил, что мое тело словно бы превращается в светящуюся чакру в виде лепестков роз, которые тут же распыляются в пространстве. Что за... Когда мое тело полностью распалось, потребовался всего лишь секунда, прежде чем я осознал себя в мире живых. Та же поляна, та же полуразрушенная деревня, а вон и грехи с Элизабет и Харком. Хаэма, это что за стрёмная девка? А, точно, вспомнил. Она напала на нас в столице мертвых, когда я был несколько не в себе. Похоже, она преследовала нас в мире живых, а когда поняла, куда мы ушли, то приняла решение довести себя до полусмерти. Воткнув пальцы правой руки себе под ребра, она что, остановила собственное сердце? Мой клон, что все это время охранял Элизабет, увидев меня, самоуничтожился, и я узнал, что они издалека наблюдали за боем грехов против этой брюнетки. Она одна успешно противостояла тройке, состоящей из грехов гнева, зависти и жадности. Только медвежий грех лени смог показать девушке ее место. Странно это все. Ребята вроде бы и сильные, но такое чувство, что они взялись за дело после длительного расслабляющего отпуска. Вернулись в качалку после новогодних праздников, что затянулись на полгода. Пока остальные решали, что делать с этой молодой особой из святых рыцарей, я решил проверить ее состояние. Вдруг я ошибся, и она таки полностью откинула копыта. Техника мистической руки показала, что первый взгляд оказался верным. Девушка должна поправиться. Ее сердце бьется, но очень-очень медленно. Через пару часов она будет в порядке. Хаэм, а это что такое? Брюнетка казалась обычным человеком, но в то же время я чувствовал внутри какую-то странную чакру, знакомую чакру. Что-то такое я ощущал, когда лечил Мелиодаса, и когда он включил режим Джуга. Зловещая, дымчатая ки, что дремлет внутри души. Но у нее одно сердце, значит, точно не демон. Может быть, какая-то полукровка? Нет. Тут что-то не так, эта чакра струится в ее теле так, словно бы инородный, искусственный объект, словно бы точно, весьма отдаленно, очень условно, но то, что я вижу в девушке, похоже на проклятую печать Рачимару сама. Конечно, он сам бы никогда не сознался в том, что у его совершенного творения есть что-то общее с этой полудикой мерзостью, но если смотреть на вещи взглядом незашоренным, то некоторые параллели вполне можно посмотреть. Кто-то в этом королевстве проводит безумные эксперименты. А да, Камисама, это бесспорная истина. Они могут провести кого-то другого, но не меня. Коллега коллегу видит издалека. Это открытие взбудоражило меня куда как сильнее, нежели я даже мог предполагать. Обычно безумные ученые крайне самодовольные личности, что даже учеников с трудом терпит. Если здесь где-то рядом есть еще один кроме меня, это может значить только одно, нам с ним не жить вместе. Бухахаха, КХМ, ладно, если серьезно, то мне просто любопытно взглянуть на коллегу, а еще украсть все его наработки, Да, я же шпион в конце концов. Зачем далеко от корней уходить? Верно, каламбур получился, хе-хе. К сожалению, изучить девушку, что на нас напала, в должной мере мне не дали. Ребята не захотели ее убивать или превращать в камень, как то предполагал Кинг. Мел просто связал ее веревкой вокруг дерева и разрисовал лицо угольком. Мда, просто мда. И не спрашивайте, я не знаю этих людей. Когда мы решили покинуть заброшенную деревню, я вспомнил о двойке детишек, что должны были оставаться где-то здесь. Но судя по воспоминаниям клона, они вдруг появились перед остальными в столице мертвых, прямо перед тем, как нас всех оттуда выкинуло. Судя по всему, они не были живыми, а скорее выступали в роли духов-хранителей загробного мира. Любезно сообщали другим информацию, как туда попасть, если с ними обходились по-хорошему. Честно говоря, я даже не знал, как к этому относиться. Если их души сохранили форму тела, когда их убили, мне даже страшно предположить, как эти дети встретили свой конец. Но в то же время, они, кажется, выглядели довольно счастливыми в том, что помогали живым людям попасть в столицу. Во всем этом я понял только одно. Смерть – это отстой. Она разрывает узы, забирает близких тебе людей, или же забирает тебя у близких. Это не может не ранить всех причастных. Уверен, что у Арачимару сама были свои причины искать бессмертие, но теперь я как никогда хочу также добиться этого. Возможно, вечная жизнь преподнесет свои недостатки, но если не попробуешь, то никогда о них не узнаешь, верно? Когда начало темнеть, мы как раз вышли к краю достаточно большого красивого озера. Из-за наличия в нашей компании Дианы, становилось привычкой собираться на ужин или иной прием пищи на улице. Кроме романтики пикника под открытым небом, сегодня мы могли наблюдать чудесный вид на завораживающее озеро. Красота. К счастью или к сожалению, но просто насладиться видами мне не дали. Ребята начали расспрашивать Кинга о том, как он провел последние 10 лет. Достаточно неохотно, но он рассказал, что после обвинения 7 смертных грехов в убийстве Заратраса, местного Каге, он наведался в свое собственное королевство. Он сильно расстроился, когда увидел лес фей полностью разрушенным. Потом долго искал информацию о том, кто в этом виноват, и кто-то добросердечный сдал ему бана. Он искал мести, но обнаружил, что лисий грех томится в темнице. Имея желание добраться до него, но не желая нападать на королевскую крепость и творить непотребство, вступил в контакт со святыми рыцарями. Это произошло не так давно, да и рыцари не желали сдавать бана на съедение кингом. Они искусно кормили короля фей завтраками. Он считался чем-то вроде неофициального советника по грехам. Хоть парень и не жил в столице, но до него доходили обрывки слухов и сплетен. Он знал, что за последнее время святые рыцари, из вооруженных сил, что должны были стоять на защите простых жителей, короля и всего Лианиса, они превратились в каких-то напыщенных ублюдков. Рыцари наращивали свою силу и наплевательски относились ко всем другим своим обязанностям. В последний год начало набирать популярность некое новое поколение рыцарей. Новое поколение? Кто они такие? Спросил Мел. Те, что не могли стать святыми рыцарями за ночь, обрели невероятную силу. Например, Гила, та девушка, с которой мы сражались. Она недавно была всего лишь оруженосцем святого рыцаря. Можете в это поверить? Ага. Судя по всему, речь идет о том, что обычные генины в одночасье стали едва ли не джонинами, ну или такубицу джонинами, так точно. Это определенно странно. Но если речь идет о том, что это работа безумного ученого, то я не удивлен. Рано говорить с полной уверенностью, но у меня появилась еще одна, веская причина для посещения столицы королевства. Хм, я думал над этим все время после того, как мельком изучил Гилу, и все больше и больше прихожу к мысли покинуть компанию грехов. Конечно, если они вторгнутся в столицу, чтобы спасти короля по просьбе Элизабет, у меня появится возможность половить рыбку в мутной воде, практически безнаказанно. Но на данный момент у ребят нет понимания, где искать остальных членов команды. Никаких зацепок. Вместо этого они обговаривают вариант возвратить свое уникальное оружие, что усиливало их способности. Забавно, кажется, у каждого из них есть что-то типа мечей тумана, только не всегда это мечи. Да, их поиски могут затянуться, а значит, я могу потерять запал, втянуться в их приключения и совершенно забыть о главном для меня. Слушайте, Кинг, окончательно решившись, произношу, у тебя есть понимание, что там вообще происходит, к чему готовятся святые рыцари, для чего им наращивать силу? Мне никогда не говорили такого, я вообще мало что знаю, сами понимаете, они мне не сильно доверяли. Хм, хорошо. Тогда давайте зайдем с другой стороны. Вы можете предположить, кто вас подставил? К Кто убил Заратраса? Неа, беззаботно почесал репу Мелиодас. Это сложно, нахмурилась Диана. Я плохо помню то происшествие, но уверена, что это были не мы. Великий святой рыцарь уже был мертв, когда мы нашли его. Кинг с Баном тоже не сильно ломали голову над этим. Честно говоря, у меня начали подергиваться веки. Что за безрассудство? Их обвинили в том, что они не делали, и каждому из них пофиг. Как так можно? Неужели им совсем не интересно? Неужели они не хотят отомстить? Странные ребята. Хорошо, тогда кому это было выгодно? Осмотрев лица всех присутствующих, обнаружил там абсолютное отсутствие интеллекта. Они реально или прикидываются имбецилами? Кто выиграл от смерти Заратраса? Кто встал на его место? Титул великого святого рыцаря разделили двое, медленно произнес Кинг. Дрейфус и Хендриксен, произнес Бан. Если минуту назад он казался осоловевшим от эля, то сейчас здорово протрезвел. Но эти двое не могли убить Заратраса, возмутилась Диана. Они, конечно, сильны, но недостаточно. А если бы они ударили вместе, коварно спрашиваю, из-за спины? Тогда, когда Заратрас не ожидал, я прямо увидел анимацию загрузки, что всплыла над их головами. Они хмурились, потом их лица разглаживались, светлели и снова хмурились. Дерьмо, лаконично заключил Бан. Это точно, тяжело вздохнул Мелиодас. Выглядит логично, но я все еще не понимаю, зачем им делать нечто подобное. Жажда власти, пожимаю плечами. Скажите, этот ваш Заратрас был силен, молод, он прочно держался за свое место, могли другие надеяться дотянуться до его силы, потому как помрачнели их лица. Я мог быть уверен, что Заратрас действительно казался сильным малым, и он не собирался снимать шляпу Каге. Мой учитель стал Нукинином, и одним из самых опасных врагов Канахи из-за того, что его не выбрали следующим Хокаге, так что я кое-что понимаю в людской жадности до власти. Без понятия, зачем Орочимару сама эта самая власть. Я видел, что как минимум, половину своего времени он тратил на управление собственноручно созданной деревни скрытого звука. Стань он Хокаге, свободного времени у него вообще бы не осталось, масштабы деревень несопоставимы. Я бы лучше потратил это время на исследования, эксперименты и на шлюха М. Ладно, ладно, шучу. Все равно я не могу в это поверить, нахмурился Кинг. Вы знаете, я думаю, что мог бы пойти и собрать информацию, пока вы будете искать свое оружие и других грехов. Сэр Кабута, это очень опасно, взволнованно воскликнула Элизабет. Столица кишит сильными святыми рыцарями, если вас заметит. О, не волнуйтесь, принцесса, я хорош в сборе информации, ку-ку-ку. Чего это они на меня так смотрят? Камисама снова не удержался от злодейского смеха. Глава 9. Столица Лионесса не поражала размерами. Несомненно, это был один из самых больших городов, что я видел в здешних местах, но почему-то мне казалось, что та же Канаха побольше будет. Казалось, что домики здесь делали чуть более прочными, по крайней мере первые этажи обычно являли собой каменные коробки, сверху над ними уже могли использовать дерево. Впрочем, в Канахе не просто так предпочитали легкие конструкции. Их легко заменить, а следовательно и деревню отстроить в случае нападения вражеских сил также проще. Если речь идет о драке между действительно сильными шиноби, они с одинаковой легкостью разрушат как каменный, так и деревянный дом. Может быть, дело в климате, что в Лионесе более суров? Наверное. Из примечательного большой и полностью каменный королевский замок и полное отсутствие электрических проводов. Кажется, в этом мире еще не додумались до таких вещей. В город я попал довольно просто. Прошел сквозь ворота с цепочкой других посетителей. Не под своей внешностью, конечно. По пути встретил следы недавней битвы и решил проверить. Какие-то бандиты напали на небольшой фермерский караван. Видимо, труженики поля обитали не так далеко от самой столицы и посчитали, что нет необходимости нанимать охрану для короткого путешествия с целью продать свою продукцию. Ничего ценного на месте кровавой бойни не осталось. Нападающие вывезли все, что было возможно, оставив только парочку разбитых телег, да трупы фермеров. Раздевать их побрезговали, потому и документы у некоторых не нашли. К трупам я человек привычный, боящийся трупов и ленин, это из разряда не смешного анекдота. Вон одного остолопа даже оживил недавно, так что карманы несчастных проверил. Нашел незамысловатые документы, подделать которые не составило бы труда, если бы я раньше знал, как они выглядят хотя бы приблизительно. Простое хинги помогло мне скопировать образ фермеров, которого я позаимствовал документы. Ну а дальше все просто, отстоять короткую очередь, и вот они, ворота в столицу. Двойка охранников, простых солдат, мельком взглянула на мои документы и пропустила внутрь. Это прямо не цитадель государства, а проходной двор, честное слово. Ну, теперь вперед, собирать слухи. Наблюдая, как клон номер один спокойно проник в столицу под видом фермера из окрестных земель, я довольно кивнул и вернулся вглубь леса. Мой верный зомби в черном рыцарском костюме с большими шипами на наплечниках уже дожидался меня на выбранной заранее поляне. «Что удалось выяснить?» – спросил я. «Ранее я отправил его разведать подступы к столице, он давно здесь не был, последние 5 лет непрерывно сторожа бана, но когда еще был моложе и в должности оруженосца святого рыцаря, участвовал в одной облаве на контрабандистов, где сумел узнать расположение одного из тайных ходов в город. Джут утверждал, что подземный ход обрушили, и я послал его проверить, так ли это сейчас. Людская память короткая, и те, кто был ответственен за ту операцию, могли забыть о тоннеле за звонкую монету от ушлых личностей. Туннель все еще завален где-то посредине», — слегка насмешливо произнес продвинутый зомби и развеял мои надежды на легкий путь. «Я предпочитал оставлять воскрешенным с помощью эдотенсии их основной разум. Они не могли перечить главным директивам техники, заложенным в талисманов Уда, что я помещал в голову каждого зомби, но в остальном имели широкую свободу мысли и даже действия. Это делало воскрешенных куда как более эффективными, но мировая война шиноби показала, что в некоторых случаях эти ребята все-таки могут находить лазейки в моих приказах. Обычно это происходит, когда они встречаются с кем-то из своих живых родственников или знакомых. Как думаешь, площадь завала большая?» Не обращая внимания на тон подручного, спрашиваю. 4-5 метров, немного подумав, ответил мужчина. «Если так, то может сработать. Создаю еще одного клона и отправил его вместе с Джудом. В последнее время я все больше и больше понимаю прелести техники теневого клонирования. Вот бы я развернулся, если мог создавать десятки своих копий. К сожалению, 2-3 это мой текущий предел. К ночи я узнал, что клон смог пройти заваленный участок туннеля с помощью Датона. По сути, у меня есть нечто схожее со здешними великанами, сродство с землей, или вернее такое особое свойство чакры, что позволяет мне манипулировать землей. К сожалению, я знаю и могу в идеале воспроизвести только одну технику Датона – кротовое укрытие. Оно позволяет спрятаться под землей и нападать, когда противник этого не ожидает. Для передвижения под землей существует другая техника, но я ее не знаю. Тем не менее, это не значит, что мой клон не смог преодолеть жалкие 5 метров завала. Пускай и не так быстро, пускай с большими затратами чакры, но он сделал это. Порой творческий подход значит больше, нежели наизусть выученная техника. Таким образом, получив несколько возможностей для проникновения и отступления из столицы, я пробрался туда уже лично и помог проникнуть к Джуду. Этот парень имел крайне плохие навыки маскировки, а его доспехи, что являлись прямым продолжением тела, еще больше портили все. Мне не хотелось, чтобы кто-то его видел. Мало ли кто из его товарищей выжил в том нападении на тюрьму Баст. Тем не менее, еще хуже рисовал карты, так что по них было попросту невозможно ориентироваться. Если я хотел найти нужное мне кладбище, он должен был показать мне его лично. Зачем мне вообще кладбище? Ну так я не только ради коллеги безумного ученого и нового поколения стремился в столицу попасть. Джут оказался не столь полезным миньоном, на которого я надеялся. Он мог драться в пределах сил среднего чунина, а его уникальная магия позволяла создавать металлические шипы, но ничего сверх этого. Да и умом он не блистал. В общем, такое себе приобретение. Мне хотелось получить в свои руки кого-то более могущественного и расторопного. Вы уже догадались, на кого пал мой взор? Верно. Орочимару сама напал на Конаху, оживив двойку предыдущих Хокаге. Не то чтобы они ему сильно помогли в битве с Хизурином, но тогда Идатинси имел целую кучу недостатков, да и третьего нельзя недооценивать. Я решил пойти по стопам учителя и воскресить предыдущего великого святого рыцаря Лианиса. Если он действительно так силен, как говорят ребята из семи смертных грехов, то станет отменным приобретением. Небольшое кладбище внутри города, предназначенное для захоронения важных людей, не охранялось. Несусветная глупость. Любой генин знал, что мертвое тело шиноби – важный военный секрет скрытой деревни. Проведя анализ тела, опытный Ирянин мог узнать множество секретов. Останки рыцаря покоились в роскошном склепе, и Джуду пришлось попотеть, чтобы сдвинуть каменную плиту, что преграждала наш путь. Добыв парочку костей, мой миньон поставил плиту обратно. Чего нам не хватало, так это шухера в городе на почве расхищения могилы одного из самых уважаемых людей города. К этому моменту клон номер один нашел для меня надежное убежище. Проводить Идатинси в столице не хотелось. Это риск, так как я не знаю, есть ли тут какие-то сенсоры. Да и не готово у меня еще все для этого. Пару часиков потратив на написание свитка и создание контрольного фуда, я с чистой совестью лег спать. Утром воссоздал парочку клонов и отправил их изучать город дальше. Джуда оставил охранять Лешку в заброшенном доме, где сам обосновался, а сам покинул город и углубился в знакомый лес. Все, что оставалось найти, так это жертву. Не проблема. Когда нашел трупы фермеров, кроме того, чтобы добыть себе документы, я также проследил, куда ушли бандиты, что с ними расправились. Они довольно неплохо заметали следы, но я ведь тоже не пальцем деланный. Все, что мне осталось, так это пройти по заранее отслеженному маршруту и оказаться на окраине лесного бандитского лагеря. Тот встретил меня отвратным запахом конского навоза и потных немытых тел. В такую рань работники ножа и монтировки еще спали, но даже так не забыли оставить парочку караульных. Вот одного из них я и позаимствовал по-тихому. Надеюсь, они не запаникуют, не сменят место обитания. Вдруг мне еще нужно будет добыть смертника для Эдатинси. Я, Даня, несколько волновался из-за того, насколько легко я как будто отношусь к теме убийства других. Не просто убийство из самообороны, попрошу заметить, а убийство с научной целью. Можно было бы попытаться успокоить себя тем, что для роли жертв я выбираю исключительно преступников, но это такое. Сомневаюсь, что поверю в эти слова, сколько бы ни повторил их. Возможно, Элин права, может, мне нужно пытаться отказаться от человеческих жертв и перейти на мышей? Нет, это бред. Я даже чисто теоретически не знаю, как усовершенствовать Идатинси в таком ключе. Живое тело – носитель, обязательный элемент техники. Оно – связующее звено между живым миром и душой из мира мертвых. Пока терзался муками совести, успел вернуться на свою полянку. На всякий случай скормил пленнику сыворотку правды и убедился, что на его руках действительно есть кровь. Так-то и на моих ее немало, но не будем думать на эту тему, и так уже голова побаливает. Ритуал воскрешения ничем не отличался от того, где я получил первого приспешника в этом мире. Разве что кроме крови, мне пришлось использовать стертую в муку кость. Это не имело ключевого значения, главное — образец ДНК, а в каком он будет виде, неважно. Пленник начал покрываться пеплом, и через некоторое время передо мной предстал высокий мускулистый мужчина с серыми волосами и голубыми глазами, облаченный в позолоченные доспехи со странными большими плоскими камнями бирюзового цвета, инкрустированными в его наплечники. Он производил впечатление властного и богатого сукиного сына. Бирюзовый плащ, поддоспешник и черные штаны завершали образ. Быстренько поместив в голову нового приспешника кунай с контрольным талисманом Афуда, я отошел на несколько метров в сторону и позволил великому рыцарю осознать себя. Что, где я? Я же, верно, тебя убили, слегка прикрывая глаза, улыбаюсь самой искренней улыбкой, на которую способен. Голубые цепкие глаза впились в меня взглядом человека, что успел повидать мир. Заратраса смотрел меня и нахмурился. Понимаю, в глазах здешних святых рыцарей, если на тебе нет доспехов, то ты или нереально круто, или, чаще, просто глупец. Кто ты? Меня зовут как будто Якуши. Приятно познакомиться, Заратрас-сан, улыбаемся и машем. Ты не похож на моего проводника в посмертие, задумчиво произнес он. А разве мы с тобой в мире мертвых? Деланно удивляюсь. Осмотрись, это просто лес на околице столицы Лианиса, а не столицы мертвых. Так ты оживил меня? Проблеск сознания появился на его лице. Ну как, ты не друид? Прости, при чем здесь друиды? Несказанно удивляюсь. Это. Заратрас понял, что проболтался, и явно решил сменить тему. Он мог это сделать, так как я слегка ослабил контрольную афуда в его голове, оставив рыцарю чуточку больше свободы воли. Мелиодас и остальные грехи очень даже позитивно отзывались о своем непосредственном начальстве. Заратрас был образцово-показательным каге, если говорить понятными мне словами. Почти как четвертый хакаге, что за время пребывания на должности не совершил ничего предосудительного. Пускай злые языки и шепчутся о том, что он просто не успел, так как умер слишком рано. В любом случае, я хотел получить не просто очередного болванчика, а приспешника, чтобы сам с радостью помогал мне, хотя бы на начальном этапе, пока я сам слишком слаб. Заратрас для этой роли подходил идеально. Вот только он поднял тему, которую я не могу просто так упустить. «Я действительно воскресил тебя, Заратрас, но я не друид и не понимаю, как это может быть связано между собой. Кто вообще такие эти друиды? Ты мог бы заставить меня ответить, «Верно?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, тяжело вздохнул. «Хорошо, думаю, я должен ценить это. Насколько мне известно, воскрешение – это очень сильная магия, и не каждый волшебник способен на нее. Суть не только в индивидуальной мощности, но и в умении манипуляции с душами, на что способны только сильнейшие представители кланов демонов и богинь. Это поразительно». «Нет, логично, но в то же время и поразительно. В верованиях людей из моего прошлого мира, демоны и боги – это мифические существа, по большей части, да. Некоторые за демонов тех же хвостатых зверей принимают, а за богов самых сильных из шиноби, например, богом шиноби называли первого хокаге, Синджу Хашираму. Но в том-то и дело, что это просто титул. Насколько бы сильным не был шиноби, он все еще остается человеком. Лично для себя в околобожественные сущности я могу записать только шинигами, но и то там слишком мало информации, чтобы с ясностью что-то говорить об этом страшном призраке. Здесь же боги и демоны существовали в действительности. Хотя я не знал слишком много об этих двух кланах, чтобы говорить с уверенностью. По народным преданиям, что я почерпнул, путешествуя со шляпой кабана, в ходе ужасающей войны клан богинь, пожертвовав собой, надежно запечатал всех представителей демонов. Сейчас понятно, что некоторые представители, по крайней мере, клана демонов все еще гуляют по миру живых, но к делу это не относится. Продолжай. Друиды – это люди, что издавна поклоняются клану богинь. По сути, мы обычные люди, и отличаемся от других только тем, что наши боги иногда говорят с нами. «Прости, так ты тоже друид?» – перебиваю рыцаря в золотых доспехах. «Да», – рассмеявшись и почесывая затылок, – ответил тот. «Обычно мы живем достаточно изолированно, но я всегда мечтал повидать мир, и потому сбежал еще подростком. Там долгая история, но как-то так получилось, что я стал великим святым рыцарем Лианиса. Ха-ха, хорошо, так что там насчет магии воскрешения?» «Богиня научила друидов магии воскрешения. Насколько мне известно, среди людей только мы были способны ее воспроизвести. Вот я и удивился, когда увидел тебя. Вот оно, то, на что я и надеялся, но не смел поверить. Другая, возможно, в корне отличающаяся техника, аналогичная Эдатинси. Я должен узнать все о ней, изучить в мельчайших подробностях, а потом нет. Пока рано даже думать об этом. Понятно». Как могу, возвращаю контроль над своим телом и эмоциями. Что же, я действительно не друид и понятия не имею о том, каким образом именно вы воскрешаете мертвых. Тот, которым пользуюсь я, был разработан очень далеко от этих мест, настолько, что я даже не берусь подсчитать расстояние. Хотя знаешь, человек, который придумал Эдатинси, также имел волосы цвета пепла, прямо как у тебя. Это часом не ваша родовая черта? Нет, улыбнулся Заратрас. Такой цвет волос встречается среди нас, хотя и достаточно часто, но и другие не редкость. Значит, Эдатинси. Интересно, да? Сказать следующую фразу оказалось намного сложнее, нежели можно подумать. Я с радостью обменяюсь информацией, но сначала дело. Хаем, слушаю. Думаю, сначала нужно рассказать предысторию. Заратрас внимательно слушал и хмурился. Очевидно, он не был рад узнать, какие изменения произошли в Лианисе за 10 лет, во время которых он куковал в столице мертвых. Как и Джут, мой новый миньон практически ничего не помнил из своей загробной жизни. Печально, но ожидаемо. Рассказ мой вышел длинным, но он помог мне самому очистить мозги. Такие случайности происходят довольно редко. Еще вчера, грубо говоря, я думал, как бы улучшить Эдатинси, а сегодня узнаю о существовании альтернативной техники. Только полный глупец бы не понял возможных перспектив. Конечно, есть возможность, что техника второго хокаге и магия друидов совершенно несовместимы, но я почему-то сомневался. Если мое Эдатинси работает здесь без проблем и способно выдергивать души не из чистого мира, а из местного аналога загробного мира, то какие-то точки соприкосновения должны найтись. Значит, ты хочешь сказать, что святые рыцари восстали против короля и заключили его под стражу, а принцесса Элизабет смогла сбежать и найти капитана семи смертных грехов и заручиться его поддержкой? В конечном итоге кратко просуммировал мой рассказ Заратрас. Ты, собственно, работаешь на Мелиодаса? Точно. Пока остальные ищут свое оружие, эти их святые реликвии, и остальных членов команды, я решил собрать информацию. Только недавно прибыв в столицу, я решил сначала воскресить тебя, чтобы узнать, кто на самом деле меня убил. Тут же сообразил Пепельноволосый. Его лицо почернело, а плечи опустились. Его губы едва шевелились, но и я скорее прочитал по губам, нежели услышал следующие слова. Хендриксен. Дрейфус. Глава 10. Чувствовал ли я удовлетворение, когда услышал эти имена? Нет, скорее наоборот. Мои предварительные мысли насчет возможных убийц Заратраса оправдались на все 100, и это разочаровывало. Мне казалось, что любой дурак мог бы составить такую простую логическую цепочку, но мир Шиноби научил меня, что не всегда все так просто. Политика скрытых деревень редко когда казалась настолько простой и логичной, иногда Каге и их подручные мудрили так сильно, что сами терялись в хитросплетениях своих политических многоходовок. В первую очередь речь о Данзе, конечно, но все же я был уверен, что в остальных деревнях также есть свои аналоги этого вредного старика. В общем, я чувствовал, что меня где-то обманывают, и история не может быть настолько простой, что сподвигло двойку одних их самых сильных святых рыцарей убить своего босса. Обычная, всепоглощающая жажда власти, ХМ, в это могли поверить грехи, но не я.